После чего она улетела, оставляя свои черные перья и умирающего Иссея. Иссей, умирая, думал: это все наяву, в этом крошечном парке так и умру. Непонятно почему, раз уж решила меня убить, могла бы хоть дать сиськи потискать. Лишь мельком увидела их, но тебя просто превосходные сиськи, Юма. Иссей поднял руку и посмотрел на свою кровь, думая: какая красная, красная, словно ее волосы, красная, ярче ее багряных локонов. Такого цвета пятна крови на моих руках. Его рука упала без сил. Он думал: что за чушь я несу, это мои последние слова. Вдруг активировался красный круг призыва. В этот момент я появился возле него и вошел в астрал, вселяясь в его тело, попадая в внутренний мир. Там я увидел Иссея, что с шоком смотрел на меня. Он спросил: ты смерть? Я улыбнулся и кивнул, появляясь возле него, касаясь лба. Я мысленно отдал команду поглотить душу Хёда Иссея и ассимилировать. Я почувствовал боль по всему телу, а Иссей орал в агонии, растворяясь. Я услышал голос девушки: это был ты. Ты призвал меня. Раз ты все равно умрешь, заберу ее себе. Девушка сделала паузу и продолжила сладким голосом: твою жизнь, живи ради меня. Услышав последний звук, я потерял сознание от боли. Я проснулся от голоса: если не проснешься, я убью тебя, если не проснешься, порублю тебя на куски. И противного звука будильника, я протянул руку и нажал на кнопку сверху будильника. Я встал, оделся и пошел на кухню. Родителей Иссея не было дома, зато еду оставили. Позавтракав яичницей с беконом и хлебным тостом, я взял сумку, сложил в нее все необходимое и пошел в школу, а если быть точным, то в самую престижную академию, Академию Куа, где правят демоны. Я добрался до академии за примерно полчаса. То, что я увидел там, это 1000 школьниц в одинаковой форме и всего пару пацанов. Я вздохнул и прошел через главные ворота Академии Куа. Академия из себя представляет целый дворец. У них также есть спортзал, что стоит отдельно, и спортивная площадка на улице. Я прошел внутрь академии, ловя на себе взгляды презрения. Я дошел до своего класса, открыл дверь и снова вздохнул. Почти все в классе девушки, а пацанов всего двое, и то конченые придурки. Я честно даже имен их не помню. Я прошел за свою парту, и жирный паренек мне сказал: Иссей, зацени Камен Райдер Пинки, новый продукт, мама. Пойдем сегодня смотреть? Я ответил: извини, сегодня я занят. Начался урок, я уперся носом в парту и закрыл глаза, обдумывая следующие шаги. Ну, главное, сейчас определиться с действиями, с чего начать. Захват ада или захват Скандинавии. В первом случае у меня преимущество расы, а именно демон, хоть и низший. Пока ехал в академию, я посмотрел статус, и я действительно демон. Также системушка поделила статус, теперь там написано мир Наруто и мир ДХД. В мире ДХД у меня раса демон, заблокировано все, кроме основных характеристик, а также иммунитет к стихиям и концепциям, что достигли 1000 сродства. За место чакры у меня появился резерв маны, а также непробужденный священный механизм валлийского дракона. Больше никаких у меня плюшек нет, маны всего 10/10, что очень мало, несомненно. Второй вариант — Скандинавия, там я могу уговорить Локи, мое правление тоже своего рода Рагнарик, но Локи и убить меня может. Так что выбор пока остается с покорения ада, а там посмотрим. За этими думами прошел весь урок. Я встал, взял сумку и пошел на лестницу, где должен встретиться с Риас. Надо бы менять канон. Я дошел до лестницы и прислонился к стене. Скоро ко мне пришли два придурка, и наконец, спустя 5 минут их пустой болтовни, пришла она. Красивая молодая девушка со светлой кожей, голубыми глазами и большими сиськами 4-го размера. Ее отличительной чертой являются длинные красивые волосы алого цвета, которые собраны в одну прядь и достают до бедер. Волосы покрывают также лоб и боковые стороны головы. При этом один волос выбивается. Она спускалась по лестнице, проходя мимо нас. Эти идиоты что-то говорили про нее, но я не слушал, так как мой взор был сконцентрирован только на ней. Она прошла мимо меня, махнув волосами и улыбнувшись, и хотела пройти дальше, но я схватил ее за руку и сказал: «Я люблю вас, Риас-сэмпай, пожалуйста, встречайтесь со мной», и поклонился, держа ее руку. По эмпатии я ощущаю, что Риас в шоке, а ее мысли я не стал читать. Риас выдернула свою руку и сказала: «Прости, мне нужно идти», и, ускорив шаг, пошла восвояси, мысленно краснея. Парни заорали мне: «Ты что наделал? Как ты посмела сквернить богиню?» Толстяк схватил меня за шиворот, на что я достойно ответил, оттолкнув его в стенку. Я развернулся и пошел вниз по лестнице. День прошел за скучными уроками, на которые я не обращал внимания. Когда уроки кончились, я не пошел домой, а сразу пошел к тому фонтану, где Рина любила Иссе. Я дошел до нее за 50 минут пешей прогулки. Подошел к фонтану, осматривая его, после чего я зажмурил глаза и сказал каноничную фразу: «Не хочу в это верить». Измерение исказилось, и появился мужик в пальто, с звериными глазами голубого цвета. Силен, гораздо сильнее меня в этом теле. Ему ничего не смогу сделать, но и он мне не противник. Мужик сказал: «Так-так, кто тут у нас низший демон?» Я спокойно спросил: «Демон, чем ты говоришь, старпер?» Мужик удивленно сказал: «Так, так, значит, не боишься меня? Если так», он сформировал копье из света и кинул в меня. Копье, коснувшись меня, рассеялось. Мужик воскликнул: «Это невозможно». Он сформировал еще одно копье и бросил с большей силой, но произошло то же самое, оно исчезло. Мужик в шоке воскликнул: «Не верю в это». Он выпустил свои черные крылья и полетел ко мне. «Да, мужик, ты и правду идиот, будь это каноничный дурачок из сей, он бы испугался, но после твоих двух атак, я уже понял, ты мне не противник. То, что ты должен был делать, это бежать, а не пытаться напасть вблизи». Мужик сказал: «Вот почему я ненавижу низших существ. Ни хозяина, ни опознавательных знаков, значит, ты изгнанник, и я могу убить тебя без последствий». Я ответил ему: «Понятия не имею, о чем ты бормочешь, но раз хочешь меня убить, это не так просто». Я встал в боевую стойку. Мужик засмеялся и стал приближаться ко мне. Когда он был прямо возле меня, произошла красная вспышка, что заставило его отступить. Мужик сказал: «Твоих рук дело, не похоже». Он посмотрел на красный круг и появившуюся девушку в центре круга. Девушка сказала: «Оставь парня в покое». Мужик сказал: «Алые волосы». Мужик сформировал копию из света и кинул в девушку со словами: «Кто ты такая, черт возьми?» Но копье отбила миниатюрная девочка с белыми волосами и кошачьими глазами. Копье вернулось ему в руку, и он решил напасть вблизи, крикнув: «Чтоб вас!» Когда мужик приблизился, в воздухе сформировалось 4 желтых магических круга, и желтая молния ударила прямо перед его лицом, разрушая поверхность асфальта. Потом появилась еще одна девушка, что с садисткой улыбкой, с закрытыми глазами, вальяжно шла, выпуская желтые искры из руки. Мужик сказал: «Алые волосы». «Ясно, так ты из клана Гримари». Девушка сказала: «Риас Гримари, добрый вечер, господин падший ангел». Мужик поднимался, отряхивая свою шляпу и говоря: «Ладно, ладно», и понятия не имел, что этот город под присмотром клана Гримари. Он надел свою шляпу и спросил: «Так парень из вашего клана?» Риас ответила: «Если ранишь его, пощады не жди». Мужик сказал: «Простите за сегодняшнее, однако не оставляйте своего раба без присмотра. Кто-нибудь вроде меня может и убить его ненароком». Риас сказала: «Ценю предостережение. Если подобное повторится, я больше не буду сдерживаться». После чего ее взгляд стал резким, и она добавила: «Можешь быть уверен». Мужик сказал: «То же самое я скажу и вам. Передайте клану Гримари». Он взлетел и сказал: «Меня зовут Данашек. Молитесь, чтоб мы больше не встретились». Пролетая сквозь барьер, он исчез в его ряби, убирая сам барьер. Когда он исчез, я повернулся к Акина, Риас и Каника и спросил: «Кто вы такие? Что это вообще было?» Риас спросила в ответ: «Ты не ранен? Нигде не болит?» Я ответил: «Спасибо, конечно, но с чего вдруг такая забота? Сегодня в школе ты явно отшила меня, наплевав на мои чувства». Риас хотел ответить, но тут высказалась Акина с садисткой улыбкой: «Арара, Риас, ты мне об этом не рассказывала». Риас воскликнула: «Акина, сейчас это к делу не имеет отношения». Риас повернулась ко мне и сказала: «Мы спасли тебя, потому что ты мой слуга». Я возмутился: «Ты что, с дуба рухнула? Какой я тебе нафиг слуга? Хотел быть с тобой вместе, но как любимый, а не как слуга». Риас сказала: «Ты мой слуга, и этого не изменить, да и не человек ты больше, впрочем, как и мы». После этих слов за спиной каждой девушки появилось по 2 черных крыла, у которых не было ни единого перышка, абсолютно гладкие. Я воскликнул в шоке: «Крылья!» Риас не ответила, а щелкнула пальцами, и я почувствовал, как из моей спины появились два таких же крыла. Я воскликнул в шоке. «Это еще что за чертовщина? Что ты сделала со мной?» Риас ответила. «Ты умер, тебя убила Юма, вернее падший ангел Рейнальд, и я, чтобы спасти тебя, превратила в своего слугу, Риас Гримари, и я демон, впрочем, как и ты». Я успокоился и сказал: «Значит, то не было сном». Риас кивнула, а я продолжил: «Значит, теперь я демон, да еще и слуга, а исходя из речи этого мужика, как ты его назвала, падший ангел, вот исходя из его слов, я демон низшего сословия». Риас кивнула и сказала: «Ты низший демон, я высший демон. Всего существует третьего уровня, низший, средний и высший». Я спросил: «Что будет, если я не захочу подчиняться тебе?» Риас ответила с улыбкой: «Тебя ждет наказание». Для наглядности она использовала свою магию в руке и продолжила: 1000 ударов по заднице. Мои булки непроизвольно сжались, и я спросил: «Что будет, если я сбегу от тебя?» Риас потеряла улыбку и сказала: «Тогда ты станешь демоном-изгнанником и станешь целью для других демонов, для твоей ликвидации. Также со временем ты сойдешь с ума и начнешь убивать и пожирать обычных людей». Я ответил: «Ясно, значит, у меня нет выбора, и я буду жалким слугой всю жизнь». Риас ответила: «Не расстраивайся, если ты сделаешь достаточно много, то повысишься в ранге и можешь даже стать высшим демоном со временем, ведь времени у тебя много, 9999 лет». Я в шоке воскликнул: «9999 лет?» Риас кивнула и сказала: «Да, именно, а став высшим демоном, ты можешь делать, что захочешь». Я спросил: «Даже стать королем гарема из различных красоток?» Риас слегка накуксилась и сказала: «Конечно, тебе никто не запретит». Я спросил: «Что же для этого мне надо сделать?» Риас еще больше накуксилась, но скрыла это, сказав: «Выполнять поручения. Начнешь с раздачи наших листовок и присоединения как к культному клубу». Я кивнул и спросил: «После этого?» Риас ответила: «После этого ты будешь наблюдать, как другие заключают контракты, а потом должен будешь сам заключить контракт. Чем больше контрактов с людьми ты заключишь, тем быстрее твоя мечта исполнится». Я кивнул и сказал: «Кто сказал, что это моя мечта? Моя мечта – это ты, но она неосуществима». Я с грустью вздохнул. Риас же мысленно покраснела, а внешне не падала виду, говоря: «Верно, я не смогу быть с низшим демоном. Вот если ты станешь хотя бы средним, тогда я бы могла рассмотреть твою кандидатуру. Вот только…» Риас замолчала, и я спросил: «Вот только, что?» Риас вышла из задумчивости и сказала: «Не бери в голову, тебе, кстати, пора бы домой, родители, наверное, волнуются». «Да», я кивнул, но прежде чем уйти, познакомился со всеми. Я подошел к пышногрудой брюнетке с прекрасными фиолетовыми глазами, с садисткой улыбкой на лице. Я подал ей руку и сказал: «Хёдайсей». Акина взяла мою руку и сказала томным голосом: «Акина Химеджима, рада знакомству, Иссей-кун». Я кивнул и подошел к самой маленькой девушке. Я протянул ей руку, но она не взяла ее и сказала: «Извращенец», после чего отвернулась и добавила: «Коныка Тадзё». Я сказал: «Рад знакомству», на что она только хмыкнула. Познакомившись с девушками, я попрощался с ними и отправился к себе домой. Дома меня ждали родители Иссея, а мама так вообще отчитала по самые «не балуйся», ну хоть накормила, и на этом спасибо. Я поел, после чего сходил в ванную, помылся, и уже с чистым телом и не менее чистой совестью отправился в свою комнату. Я зашел в комнату и улегся сразу на кровать, думая о том, как же все-таки геморно мне будет в этом мире. Завтра начнутся основные события. С этими мыслями я погружался в царство Морфея. Часть 25. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе присутствует варнинг 18+, но на мой взгляд получилось слабо, но судить вам, дорогие читатели. В следующей главе будет Асия, и еще раз Асия, да, и ее будет использовать в своих целях. Всех люблю, целую, обнимаю. Жду, как всегда, ваших отзывов и лайков, если нравится, это мотивирует продолжать выкладывать главы. Картинки будут в будущем, когда мне не будет лень, но обещаю, что будут, когда точно не знаю. Фух, вроде все, я спать. Я проснулся от милого девичьего голоса: «Хозяин, проснитесь, пожалуйста». «Хозяин». И странного звука, как будто что-то сверкает. Я открыл глаза, посмотрел в сторону голоса, Как и ожидалось, это будильник. Я подтянулся и нажал на кнопку выключения, голос сразу затих. Я поднялся на ноги и прикинул. Сначала надо научиться магии. Чакру я попробовал накапливать, пока был на уроках, но ничего не вышло. Значит, здесь мне доступна только мана и, соответственно, магия. Причем абсорбирующие клетки будут неактивны еще месяц. Зачем система это сделала, я не понимаю, но зато точно знаю, что отличный момент поглощения сил я уже просрал. Теперь у меня нет катамацуками и вообще особого генома, все заблокировано. А принципы маны отличаются от чакры. Также мои фуауин печати не работают, я не могу пользоваться чакрой вообще. Также абсолютный клон заблокирован, причем полностью, так что пропуск времени мне не светит. Да, и настраиваемая медитация тоже. Придется и дальше играть дурочка-извращенца, как же геморно. Пока я думал об этом, в коридоре раздались шаги, и я услышал голос женщины. «Иссей, вставай, ты в школу опаздываешь, Иссей». «Похоже, это мама Иссея», я ответил. «Я уже встал, одежду надеваю, подожди немного». Мама Иссея продолжила. «Быстрее, каждое утро приходится тебя так будить». Я подошел к своему шкафу с одеждой, взял школьную форму, оделся и пошел наружу. Выйдя из своей комнаты, я увидел женщину уже в возрасте, лицо с морщинками, волосы темные, а глаза зеленовато-желтого оттенка. Она смотрела на меня с упреком. Я сказал: «Доброе утро, мама, прости, что пришлось опять будить меня, я обещаю больше не повториться». Мама сказала: «Не обещай того, чего не сделаешь». Она вздохнула и сказала: «Иди есть, завтрак уже на столе». Я кивнул и прошел на кухню. Я зашел на кухню, на столе стояла тарелка с хлебным тостом и яичница с беконом. За столом сидел мужчина средних лет с коричневыми волосами и коричневыми глазами, на которые надеты очки, на лице морщинки, под глазами мешки от усталости, а на подбородке жалкое подобие бороды, три в разные стороны торчащие волосинки. Я, подходя к столку, сказал: «Доброе утро, папа». Мужчина оторвал взгляд от газеты и перевел его на меня, после чего он сказал: «Доброе утро, сынок, как дела в новой школе?» Я ответил: «О, в школе замечательно. Академия Куа, и правда шикарно, там столько красивых девушек». Отец возмутился: «Я тебя про учебу спрашивал, а не про девушек». Я вздохнул с пренебрежением и сказал: «А, ты про это? Да обычно, ничего нового, все как всегда». Отец вздохнул и сказал: «Тебе лучше прилежно учиться, а то будешь потом, как я, всю жизнь вкалывать, не способный даже поспать нормально». Я ответил: «Да не волнуйся ты, я уже выбрал направление своей деятельности, ты еще будешь мной гордиться». Отец вздохнул и сказал: «Надеюсь, что так», после чего он покачал головой и сказал: «Ешь давай быстрее, а то опоздаешь». Я кивнул и принялся за еду. На удивление неплохо, не моя, конечно, готовка, но в принципе вкусно. Закончив с едой, я быстро помыл посуду, поблагодарил родителей за завтрак и отправился в академию. Пока я шел в академию, я чувствовал на себе три пары глаз, причем на протяжении всей дороги. Еще тогда, после того, как я забрал тело Иссея и поглотил его душу, моя чуйка говорила мне, что за мной следят. Я, конечно, предполагал это, но чувство прямо-таки неприятное. Мне пришлось смириться с этим чувством и идти, не обращая на него внимания. До академии я добрался за полчаса. Когда шел, разглядывал каждую юбку, мимо меня проходящую. Вот когда я рассматривал очередную девчонку со вторым размером сисек, я увидел маленького белого котенка, что пялился на меня. Я так понял, он, это фамильярка Ника, именно он один из тех, кто за мной следит. Я понял это по схожим ощущениям, что я испытываю, смотря на него. Это точно он, сомнений быть не может. Значит, мой образ извращенца-идиота нельзя нарушать, пока я не буду достаточно сильным, или случай не будет подходящим. Я якобы насмотрелся на девочку, закинул сумку за спину и пошел внутрь академии. Зайдя внутрь, я сразу же пошел в свой класс. Зайдя в него, я сел на свое место, то и дело получая гневные взгляды этих двух идиотов. Так прошло полдня, урок за уроком, пока на перемене я не услышал девичьи визги. «Киба». В класс зашел блондин, который приветливо улыбался и махал ручкой. Киба сказал: «Простите, я на минутку». Какая-то девушка сказала: «Конечно, заходи». Киба пошел в мою сторону, а девушка продолжила с влюбленным взглядом: «Чувствую себя как дома в нашем классе». Киба шел, и помахав мне рукой сказал: «Здравствуй». Я поднял на него свой взгляд и спросил: «Чего тебе надо?» Киба, не переставая улыбаться, сказал: «Меня прислал Риас Гримари». Я приподнял голову и сказал якобы удивленно: «То есть ты?» Киба спросил: «Пошли пройдемся». После его слов одна из дурочек, что держала за руку в замок другую дурочку, сказала: «Только не это, Киба извращенец Хёда». Вторая дурочка продолжила: «Он и тебя этим заразит, Киба». Киба стал отходить, я же встал за ним, а эта дурочка продолжила: «Я не переживу, если они начнут встречаться. Да я сам этого не переживу, дуры. Слава богу, он вроде не гей, а бог же умер, тогда сатане». Я сказал раздраженно: «Ну что за чушь несут», и пошел за Кибой. Шли мы недолго, он сначала вывел меня на улицу, а потом мы отправились за академию. Там мы пришли к дому, с башней и часами на его крыше. Вид у него был старинный, стенки дома были замшелыми, покрытые растительностью. Мы зашли внутрь, и я увидел комнату в таком готическом аристократическом стиле. На стенах картины, из освещения только свет от горящих свечей. В середине комнаты стоял маленький стол, на котором стоял подсвечник в форме трезубца. По бокам от него расположены два одинаковых дивана зеленого цвета. На диване, расположенного слева, сидела та самая девушка, что отбила копье света, Коныка Тадзё. Она ела какие-то вкусняшки, а я разглядывал ее вид. Одета она была, как и все девушки академии: полосатая рубашка, черный бантик на груди, корсет на пуговицах и пурпурная юбка с белыми краями. А вот на ногах у нее были коричневые сапожки, а не туфли с белыми носками, как у других девушек. Также ее отличительной чертой является заколка в виде черной кошечки в ее белых волосах. Киба стал представлять ее: «Рад представить Тадзё Коныка из 10 класса». Коныка обратила на нас внимание. Киба, улыбаясь, указал на меня и сказал: «А это Хёда из Сей». Мы одновременно ответили: «Мы уже знакомы». Киба неловко почесал голову, а Коныка отвернулась и продолжила кушать вкусняшки. Еще раз рассмотрев Коныка, я обратил внимание на звук льющейся воды и повернул туда голову. Это оказался звук душа, а принимала душ непосредственно Риас, просвечивая свою соблазнительную фигурку сквозь шторки душа. Я услышал соблазнительный голос: «Глава, я принесла вам одежду». Риас ответила своим нежным голосом: «Спасибо, Акина». Я состроил лицо полное похоти. Коныка, увидев это, сказала: «Какое противное лицо». После этого в комнату зашла темноволосая красавица Акина, говоря: «Ара-ара», и посмеиваясь, с закрытыми глазами, держась за свою юбку двумя руками. Акина подошла ко мне и сказала соблазнительным голосом: «Добро пожаловать в клуб Хёда из Сей». Акина поклонилась мне, после чего, закончив поклон, чем качнула свои сиськи четвертого размера, что на пару сантиметров больше объемом, чем у Риас, и сказала: «Я вице-президент клуба, мое имя ты уже знаешь, но если вдруг забыл, напомню, Химеджима Акина». Акина, опять посмеиваясь, закрыла глаза. Я сказал: «Хёда из Сей, приятно познакомиться еще раз», и начал ее разглядывать. Акина, красивая молодая девушка с весьма соблазнительной фигурой, особенно ее грудь и упругая попка. У нее фиолетовые глаза и длинные черные волосы, которые достают до земли, но сейчас они завязаны в конский хвост и достигают до самой талии. Одета Акина в стандартную женскую форму Академии Куа, с коричневыми туфлями и белыми носками. Я опять состроил лицо похоти. В этот момент из душа вышла Риас, говоря своим нежным голосом: «Спасибо, что подождал. Ну, а теперь, когда все в сборе, мы рады поприветствовать тебя в оккультном клубе». Я кивнул, а Риас продолжила: «Но оккультный клуб создан лишь для отвлечения глаз. Он что-то вроде моего хобби». Я ответил: «Ну, это я и так понял». Риас продолжила: «Как я и говорила, все мы – демоны». Я ответил: «Я это уже понял, но вот суть ситуации нет. Знаешь, тяжеловато, когда тебе говорят, что демоны существуют». Риас продолжила: «А тот человек с черными крыльями, которого ты вчера встретил?» Риас состроила острый взгляд и продолжила: «Это падший ангел». Увидев мою реакцию ожидания, Риас продолжила: «Когда-то они служили Господу, но были изгнаны в ад за свои грехи. Теперь падшие ангелы пытаются управлять людьми и уничтожают демонов. С первобытных времен не прекращается бесконечная борьба за власть в преисподней, не стоит забывать и об обычных ангелах, которые охотятся на демонов по приказу Божьему. Другими словами, Есть три основные силы. Тебе пока все понятно? Я ответил. Знаешь, дорогая, моя госпожа, сложновато это для меня. Риас состроила острый взгляд и сказала: «Амана Юма». Потом с неким садизмом сказала: «Уверена, ты о ней еще помнишь». Риас продолжила с некой издевкой: «Вы ведь даже были на свидании». Я ответил, состроив удивленный взгляд: «Не знаю, где ты услышала это имя, но только не говори, что она мне привиделась. Это уже начинает надоедать». Я встал, сжав кулак, и сказал: «Прости, но...» Риас взяла какую-то фотографию со стола и бросила на стол передо мной. На фотографии был Иссей и Сриналь. Я воскликнул: «Юма». Риас серьезно сказала: «Можешь быть уверен, она существует». Риас, увидев мой взгляд, продолжила: «Это ведь Амана Юма». Я ответил: «Она, но откуда у вас фотография?» Риас продолжила: «Это девушка, а точнее падший ангел. Вчера на тебя напало существо той же расы». Я сделал шокированное выражение и заговорил: «Но ее никто не помнит, и номера ее телефона нет». Риас перебила меня: «Она просто применила свои сверхъестественные способности. Я тоже так могу». Сделав паузу, Риас продолжила: «Как только падший ангел выполняет задание, она стирает у окружающих памяти любые записи о себе». Я перевел взгляд на Риас и спросил: «Какое задание?» Риас ответила: «Убить тебя. Она должна была проверить, есть ли в твоем теле одна опасная вещь. Ты был убит, как только в этом не осталось сомнений. А если точнее, то тебя проткнули копьем света». Я якобы вспоминая сказал: «Да, как я помню, Юма говорила о себе чем-то». Риас сказала: «Священный механизм». После того, как Риас сказала это, заговорила своим соблазнительным голосом Акина: «Необычная сила, которой обладают некоторые люди. Говорят, она была у многих великих исторических личностей». После Акина заговорила Риас: «Иногда ее мощи достаточно, чтобы вселить страх в демонов и падших ангелов». Договорив последнюю фразу, Риас сказала: «Иссей, подними левую руку». Я кивнул и поднял свою левую руку. Как только я поднял руку, Риас сказала: «Закрой глаза и представь самое сильное существо на твоей памяти». Я кивнул и закрыл глаза. Я представил своего отца и мать, которых видел в видениях. Сильнее их я некого не знаю. В голове прокрутились сцены, как отец уничтожает, а потом создает миры. Вдруг я почувствовал какое-то изменение в руке, и я открыл глаза. На моей руке появилась красная перчатка-щиток с двумя золотыми шипами по бокам, с зеленым камнем, расположенным в области костяшек, что внутри светится словно оранжевая туманность. «Ну здравствуй, Драйк», — мысленно сказал я. Я спросил, любуясь перчаткой: «Что это за перчатка?» Риас ответила: «Это твой священный механизм. Призвав его однажды, потом сможешь активировать его по желанию». Я представил, что перчатка исчезла, и она пропала в зеленой вспышке. Я сказал, глупо посмеиваясь: «Я уже думал, что она не исчезнет». Акина сжала кулачки в области груди и сказала радостным голосом: «Поразительно, Иссей». Риас сказала: «Но не зарывайся. Пока не станешь сильнее, даже не думай о том, чтобы сражаться с падшими ангелами». Я ответил: «Если бы вы не пришли тогда, я бы справился». Риас сказала: «Ты слишком самоуверен. Я не хочу, чтобы моего милого слугу убили из-за его глупости». Я махнул рукой, сказав: «Да, да, понял я. Ладно, я пойду, а то поздновато уже». Риас сказала: «Стой, ты разве не хочешь узнать, почему ты жив, и кто я все же такая?» Я развернулся и ответил: «Жив я, потому, что ты меня воскресила, ну, а потому, что я слышал, ты какая-то там гримари, и высший демон, что на второго ранга выше меня, а, ну еще я твой слуга». На последнем слове я сжал зубы. Риас сказала с насмешкой: «Не хочешь быть слугой? Так заработай на это право. Я тебя никуда не отпущу, избежать не дам». Я ответил с раздражением: «Вот так любовь моей жизни стала моей госпожой. Ладно, что я должен делать?» Риас покраснела внутренне, но, как и всегда, виду не подала и сказала: «Демоны становятся сильнее, заключая контракты с людьми и получая с них плату. Сейчас уже никто не рисует круги призыва, поэтому мы сами раздаем их потенциальным клиентам. Обычно этим занимаются фамильеры, но ты должен учиться основам». С этими словами на столе появилась стопка тех листовок с кругами призыва, что фамильяр Риас дала Иссею в тот день. Я кивнул и стал набирать себе эти листовки. В этот момент ко мне подошла Риас и прошептала сладким голосом на ушко: «Не отлынивай от работы, когда-нибудь получишь собственного слугу». Я состроил пошлое лицо и воскликнул: «Слугу?» Риас сказала: «Все зависит только от тебя». Я посмотрел на нее с желанием и спросил: «Раз это слуги, значит, они будут мне подчиняться?» Риас сказала: «Конечно». Я продолжил с пошлой улыбкой: «И я смогу делать с ними все, что захочу?» Риас ответила: «Естественно». Я сглотнул и приблизился почти вплотную к ее лицу, после чего продолжил: «Да даже что-нибудь пошлое?» Риас ответила с улыбочкой: «Почему бы и нет, твои ведь слуги». Я якобы впал в пошлый азарт и спросил: «Когда приступать?» Риас ответила: «Прямо сейчас». Я пулей схватил все листовки и выбежал на улицу, с мыслью: «Как же противно, блять». За несколько часов я все раздал и вернулся в клуб. Я зашел и сказал: «Вроде все раздал». Я услышал голос Риас из душа: «Иссей, у меня есть для тебя еще одно задание. У Коника сегодня два контракта». Я посмотрел на Коника, сидящую на диване, которая лижет мороженое на палочке. Риас продолжила: «Так что я передам один из них тебе». Коника слегка поклонилась и сказала: «Спасибо». Я поклонился в ответ и сказал: «Да ни за что». Потом якобы опомнился, я сказал: «Значит, я наконец-то заключу контракт». Риас оделась и вышла из ванной, после чего сказала: «Акина, создай круг телепортации». Акина ответила, как всегда, соблазнительно: «Да, глава». После чего пошла в просторный угол и сформировала красный круг телепортации с собой в центре. Риас сказала: «Этот магический круг мы используем для телепортации». Пока она говорила, я запоминал структуру магического круга и принципы его построения, но пока я их не понимаю. Риас вывела меня из моих дум фразой: «Протяни левую руку, Иссей». Я повернулся к Риас и, говоря: «О, конечно», протянул ей левую руку. Риас провела пальцем по моей ладони, и на ней появилась светящаяся красным светом печать Гримари. Риас сказала: «Это печать, доказательство того, что ты принадлежишь клану Гримари. Как только ты попадешь к клиенту, постарайся заключить контракт». Риас закрыла глаза и, улыбнувшись счастливой улыбкой, спросила: «Справишься?» Риас протянула мне какой-то листок. Я ответил: «Да», и взял листок из ее рук. Риас сказала: «Рада слышать. То, что я тебе дала, контрактный бланк, условия уже написаны. Клиенту нужно лишь написать свое имя, фамилию и отчество, если есть, и поставить подпись». «Все понял». Я кивнул и ответил: «Да». Риас сказала: «Тогда вперед». Я кивнул и пошел в круг, говоря: «Отлично». Я еще на шаг ближе к своей мечте. Я встал в центр круга и стал покрываться светлячками красного и розового цвета, после чего светлячки стали яркой вспышкой, и я почувствовал, как пространство исказилось, и я появился в комнате мечты Атаку. Полки были заставлены различной мангой и ранобэ, стены украшены постерами разных аниме-девочек. Из моего осмотра достопримечательностей мне вывел голос мужика: «Я не тебя вызывал. Где Коника-тян?» У меня похолодел взгляд и пропало идиотское выражение. Я взглянул на мужика и сказал с холодом: «Выбирай выражение «жалкий смерть».» Мужик испугался моего взгляда и плюхнулся на жопу. Я вздохнул, мой взгляд стал обычным, и спросил: «Ну и что ты хочешь?» Мужик сглотнул и спросил: «Раз вы демон, то вы умеете делать какие-то сверхъестественные вещи?» Я нахмурился от его слов, а мужик чуть не обоссался. Я расслабил брови и сказал: «Помимо тотального уничтожения всего и вся, я имею навык дьявольской готовки. Хочешь попробовать?» Мужик нервно кивнул, и я спросил: «Где у тебя кухня? Показывай». Мужик поднялся дрожа и сказал: «Следуйте за мной, господин». Я кивнул и пошел за мужиком. Он привел меня в обычную кухню. Здесь нет чего-то сверхъестественного, только плита, кухонная утварь, микроволновка, холодильник, чайник, ну и стол посередине комнаты. На столе лежало то, что нужно, чтобы заставить поверить в мой фарс, а именно соль, перец и нарезанный хлеб. Осмотрев все, я сказал: «Чтобы убедиться в моих навыках, сначала попробуй сам. Возьми хлеб, посыпь солью и перцем». Мужик хоть и не понимал зачем, но все же сделал, как я сказал. Когда он закончил, я сказал: «А теперь попробуй». Он нехотя, но из-за страха подчинился. Укусив кусок, он хотел было выплюнуть эту мерзость, но проглотил из-за моего взгляда на себе. Я спросил: «Мерзость, верно?» Мужик кивнул. Я подошел к столу и проделал то же самое, что и он, после чего подал ему кусок, со словами: «Вот, теперь попробуй снова». Мужик трясущимися рукой принял кусок и с неохотой надкусил. Его глаза сразу же расширились в шоке. Он воскликнул: «Вкусно! Как вы это сделали, господин?» Мужик даже страх потерял от божественного вкуса. Я ответил: «Ну, я же демон, если заключишь контракт, я приготовлю тебе твое любимое блюдо в 100 раз вкуснее». Мужик сглотнул слюни и сразу же, не думая, спросил: «Где расписаться?» Я достал волшебный бланк, что выдала мне Риас, и подал мужику. Когда мужик взял в руки бланк, там тут же появилась магическая ручка. Мужик взял ручку и написал свое имя, фамилию и поставил подпись, после чего контракт заискрился и исчез. Не знаю, правильно это или нет, но мужик не удивился, значит, так и надо. Мужик посмотрел на меня с ожиданием и сказал: «Хочу рамен со свининой экстра размера». Я кивнул и принялся за готовку. Спустя 2 часа я закончил готовить и подал блюдо на стол, говоря: «Прошу». Мужик, не церемонясь, схватил палочки, закрутил ими лапшу и попробовал рамен. У мужика полились слезы из глаз, и он стал благодарить меня: «Это просто божественно вкусно! Спасибо, господин! Спасибо, господин!» Мужик быстро покончил с едой и сказал: «Теперь я могу умереть счастливым». Тут я получил уведомление от системушки. +5, твою мать! Я сказал мужику: «Захочешь отведать еще, зови. Ну, а сейчас я пойду». Мужик воскликнул: «Конечно, господин, как приготовлю плату, так сразу позову вас. Вот только извините за грубость, но как вас зовут?» Я ответил: «Хёдайсей, или можешь звать меня Рывин». Мужик сказал: «Тогда я буду звать вас господин Рывин». Я пожал плечами, говоря: «Как хочешь, я ухожу». И пошел на выход, больше не обращая внимания на мужика, что продолжал боготворить меня. Я двигался в сторону дома, ожидая нападения пернатых, ну вернее пернатой. Долго ждать мне не пришлось, я почувствовал, как измерение исказилось, и за моей спиной появилась девушка. Девушка шла крайне сексуально, качая бедрами. Одета она была в коричневый пиджак, что лишь немного прикрывал ее 4-го размера сиськи, и в такого же цвета мини-юбку, с туфлями на каблуках. Девушка, идя в мою сторону, заговорила: «Странно, я вроде не ошиблась. Мне, Коловарнер, было приказано замести следы». Девушка остановилась и продолжила своим странным акцентом: «Но что за чудеса? Почему ты еще жив?» После ее слов у нее за спиной появилось 2 черных крыла с перьями. Я сказал: «Ну привет, птичка». Коловарнер не обратила на это внимания и сказала: «Она ведь убила тебя». После чего сформировала копье света и швырнула в меня. Я же просто отклонил корпус, уклоняясь от копья, при этом специально засветил печать Гримари, что и дало эффект. Коловарнер с шоком воскликнула: «Печать клана Гримари». Я сказал: «Ты угадала, красавица». Коловарнер было насрать на мои комплименты, и она продолжила: «Теперь понятно, это тебя Данашек спутал с изгнанником». Выпячивая свою грудь, формируя еще одно копье света, она продолжила: «Кто бы мог подумать, что ты присоединишься к Гримари. Теперь я точно не могу позволить тебе уйти отсюда живым». Говоря это, она взлетела в небо, замахиваясь копьем света. Я сказал, вздыхая: «Знаешь, тебе не идет это копье, ты бы лучше мое копье взяла, можешь, конечно, в руку, но я предпочитаю иное место». Коловарнер на этот раз в шоке уставилась на меня. После осознания того, что я сказал, она воскликнула: «Что, ублюдок, сдохни». На последнем слове она кинула в меня копье. Когда она была уже обрадовалась моей скорой гибели, я просто вытянул руку вперед, и при столкновении руки с копьем, копье исчезло, что вызвало очередную порцию шока Коловарнер. Она воскликнула: «Что, это невозможно, так Данашек говорил правду». Я ответил: «Ты права, моя пернатая, сисястая красавица, на меня не действует свет. Ты, конечно, можешь покидать еще, но силы у тебя не бесконечные, да, и я стоять просто так не буду, а как силенки твои закончатся, так я тут же тебя оттрахаю и сделаю своей сучкой». Коловарнер возмутилась: «Да как ты смеешь?» Я спросил: «С каких пор у демонов появилась совесть и с каких пор кто-то стал проявлять жалость к врагу?» Коловарнер разозлилась и с криками: «Ах ты, тварь!» понеслась на меня в ближний бой. К ее сожалению, продлилось это недолго. Напав на меня своим копьем, она сделала фатальную ошибку. Я просто сделал выпад вперед, моя рука прошла сквозь ее копье, развеивая его, что позволило мне схватить ее за горло. Она брыкалась и кричала: «Отпусти, ублюдок!» Я ответил: «Ты совершила два фатальные ошибки. Первое, ты посчитала, что я слаб, и тут же напала. Недооценка противника чревата поражением. Вторая, увидев иммунитет к свету, ты решила напасть на меня световым копьем. Нет, ну ты правда дура. За это я сполна наслажусь твоим шикарным телом». Сказав последнее слово, я свободной рукой рывком разорвал ее пуговицы пиджака, обнажая ее шикарные сиськи. Я воскликнул: «Сиськи у тебя просто шикарные!»